Глава 14. Расплата. Слезы не высохли. Я все еще всхлипывала, будучи не в силах успокоиться. Это мне на руку. Если повезет, все решат, что я плачу по мужу. Ну все, пора. Мой выход. Дальше откладывать нельзя. Того и гляди, прислужник войдет в спальню и застанет меня с трупом. Неудобно получится. Набрав в легкие побольше воздуха, я закричала: «Помогите! Сюда! Скорее!» И прыгнула на кровать поближе к Фейсалу. Как бы ни было противно лежать рядом с ним, но если меня найдут где-то в стороне, это будет подозрительно. Сейчас от качества актерской игры зависела моя жизнь. Это вообще когда-нибудь закончится? Или в этом мире я всегда буду ходить по лезвию ножа? Устала, если честно. Но пока расслабляться рано. Еще не стих мой крик, а дверь в спальню уже распахнулась. Бам! От звука удара я невольно вздрогнула. Нервы ни к черту. Скоро буду пугаться каждого шороха. На пороге стоял бес-прислужник. Как я и думала, он дежурил под дверью. Хорошо, что стены здесь звуконепроницаемые, и Фейсал не успел вызвать его магически. Прислужник бросился к кровати. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, с хозяином покончено. Но этот глазастый черт заметил кое-что еще. Полосу на шее покойника. Пудра не помогла. Бес протянул руку и провел пальцами по шее Фейсала, стирая пудру. Я мысленно застонала. Вот и все, попалось. Глупо было рассчитывать, что меня спасет такая ненадежная маскировка. Прислужник растер пудру между пальцев и посмотрел на меня. Глаза в глаза. Я притихла и молча ждала его реакции. А что тут скажешь? И так все ясно, как день. Я была уверена, что он вызовет стражей. Но в следующую секунду бес сделал то, чего я никак не ожидала. Прижал указательный палец к шее Фейсала, и борозда исчезла, будто ее и не было. Я только крякнула. Кажется, у меня появился сообщник. Как же сильно Фейсал замучил своего слугу, что тот помогает скрыть его убийство. Мы снова посмотрели друг другу в глаза, и я молча кивнула в знак благодарности. Прислужник кивнул в ответ, мол, не за что. Наверное, он помогает, потому что я заступилась за него, вроде как возвращает долг. Прислужник вовремя отдернул руку от шеи Фейсала. В дверях появились люди, привлеченные моими криками. Стражи, другие прислужники, лорды и леди. В общем, сбежались все, кто был поблизости. Широкий коридор и большая спальня вмиг стали тесными. Сердце не выдержало нагрузки, дрожащим голосом произнесла я, намекая на близость. Он все-таки был не молод. Вряд ли меня кто-то слышал. Все смотрели на мертвого Фейсала с открытыми ртами. Люди не верили, что с ним и в самом деле покончено. Великий дракон веками правил Алькасаром, поколения сменялись, а он оставался все тем же. Многие уже не помнили другого правителя. Казалось, Фейсал будет вечным, и вдруг конец. Это не укладывалось в их головах. Немая сцена грозила затянуться. На всякий случай я тоже застыла. Не буду привлекать к себе внимания. Может, повезет, и про меня забудут? Кто знает, как долго это могло длиться. Но тут, расталкивая зевак локтями, в спальне появился Агеллар. При виде него я выдохнула. По всем правилам сговора, сообщник должен меня спасти. По крайней мере, я очень на это надеялась. «Пропустите!» Агеллар добрался до кровати и склонился над телом. Первым делом он ощупал его шею. Вроде как в поиске пульса, но я-то знала, он ищет заговоренный браслет-убийцу. Неужели он считает меня настолько глупой, что думает, будто я не догадалась его спрятать? Не найдя браслет, Агеллар посмотрел на меня, будто спрашивая: «Ну и где он?» Я скосила глаза на горшок с цветком. «Мне же будет лучше, если сообщник избавится от улики». Агеллар коротко глянул в указанном направлении. Кажется, понял. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Да чего же трудно быть убийцей?» Мне ужасно не нравилась роль, которую мне отвёл Агеллар. Я вообще-то пацифистка, из закона послушная гражданка. Все это не по мне. Зато в глазах самого Агеллара плескался плохо скрываемый триумф. Ему бы поумерить радость, а не то выдаст себя. Отвлекся бы на что-то. С цветка его взгляд переместился на меня и скользнул по полуобнаженному телу. Огненные глаза вспыхнули подобно костру, в который даже не дров подбросили, а щедро плеснули жидкость для розжига. Мне даже почудился жар, опаливший кожу. Что ж, Агэлар отвлекся. Все, как я хотела. Я поежилась, смыкая руки на груди плотнее. Почудилось еще миг, и Агэлар шагнет ко мне. Он в самом деле качнулся вперед, но тут же пришел в себя. Опомнился, осознав, что едва не сделал. «Всем выйти в коридор», — хрипло скомандовал он толпе любопытных. «Спальню необходимо осмотреть и опросить свидетелей». «А может быть, убийц?» — поправил его вкрадчивый мужской голос. «Он мне сразу не понравился. От этого голоса за версту веяло неприятностями». Толпа расступилась во второй раз, и я увидела обладателя голоса, а главное — узнала. Он был в зале во время церемонии бракосочетания. Среди других его выделяли белые волосы и глаза льдины. А еще у него были острые скулы и прямой нос семейства Драгон. По роду сразу видно. Вот и он, младший брат Агэлара. Еще более чопорный и злой. А чего еще ждать от ледяного дракона? «Криан», — усмехнулся Агэлар, — «что привело тебя, брат?» Его слова подтвердили мою догадку. Еще немного, и я стану гуру в определении родства. Я, как и ты, хочу разобраться в произошедшем. Наш отец сотни лет правил Алькасаром. Не верю, что его смерть была случайностью, — заявил Криан. Я бы на твоем месте арестовал этих двоих, они явно причастны. Но ты, конечно, старший, тебе решать. Вот ведь советчик нашелся. И так сказал, что теперь, если Агэлар меня не арестует, сам попадет под подозрение. Неужели это конец? Я втянула голову в плечи. Живая, конечно, осталась, но надолго ли? Судя по всему, мне грозит наказание за убийство. Агэлар предупреждал, что подобное карается смертью. Какое-то проклятое место. Что ни день, то попытка меня прикончить. Неудивительно, что я когда-то отсюда сбежала. Агэлар выпрямился и повернулся ко мне спиной. Мне это категорически не понравилось, он будто отказался от меня. Все, мы больше не вместе. Дальше я сама по себе. Что тут скажешь, так себе сообщник мне достался. «Возьмите его под арест», — Агэлар указал стражам на беса-прислужника, который так и стоял рядом с телом хозяина. Наверное, он просто не мог уйти. Как я поняла, бесы магически привязаны к хозяевам, они фактически рабы. Стража вмиг скрутила прислужника, хотя он и не сопротивлялся. Я сочувствовала ему всей душой, а еще переживала, не выдаст ли он меня, чтобы оправдаться самому. Но, как скоро выяснилось, я беспокоилась не о том. Агэлар, вот моя проблема. Ведь в следующую секунду он отдал второй приказ. И на этот раз... указывал на меня. «Её тоже», — произнес он сухо. «Обоих в темницу. Коллегия высших лордов разберется, кто виноват».